Глава вторая. Реинкарнатор. Московский мегаполис. Чем дольше Аллерия слушала Кирилла, тем задумчивее становилась. История, открывшаяся ей, была столь же ужасна, сколь и невероятна. А учитывая, в каком мире им приходилось жить, ее оценка «невероятно» означала действительно нечто из ряда вон. С подобным эльфийке еще сталкиваться не приходилось, хотя повидала она немало. Разумеется, исключать факт безумия клиента было нельзя, но интуиция подсказывала Аллерии, что это не так. Современный уровень магических знаний позволял точно установить психическое нездоровье кого бы то ни было. Но эти тесты, если, конечно, эксперты не желали навредить испытуемому, занимали несколько часов, а эльфийка понимала, что для Сотникова эти несколько часов вполне могут стать очередным приговором. Придется рискнуть и, приняв его историю за чистую монету, попытаться помочь, тем более, что он вызвал у нее искреннее сочувствие. И вы не догадываетесь, кто мог бы ненавидеть вас столь сильно, чтобы учинить такое? — спросила Аллерия. — Ума не приложу, — пожал плечами Сотников. — Конечно, для подобной ненависти должен быть очень веский повод, но я его не давал. Хотя вполне возможно, что какое-то событие в своей жизни я недооцениваю. Только кем же должен быть мой враг, если ему под силу то, что он вытворяет со мной? Не думаю, что таких найдется много. Согласна. Реинкарнаторы — явление редкое. Кто? Реинкарнаторы. Те, кто способны управлять процессами переселения душ. Как правило, это представители высших рас. Адепты, даже очень сильные, практически никогда не владеют подобным даром. Хотя совсем исключать этот вариант нельзя. Разве мало чудес происходит в нашей жизни? Но как же я мог с таким поссориться? У меня совсем не тот круг общения. Ну, это еще ни о чем не говорит. Вовсе не обязательно, что ваш враг и реинкарнатор — одно и то же лицо. Вас могли просто заказать. Так ведь подобные личности вряд ли станут работать на кого попало. Вы и правы. Однако бывают исключения. Отдельные представители высших рас иногда соглашаются работать на простых смертных, либо за очень большие деньги, либо за иные гонорары. Селена материализовалась шумно, во вспышке пламени, прямо посредине комнаты. Кирилл вздрогнул и побледнел. Аллерия бросила на инферийку укоризненный взгляд. Неужели нельзя было обойтись без спецэффектов? «Познакомьтесь, господин Сотников, моя коллега Селена», — сказала эльфийка клиенту. — Она инфер. Вас это не смущает? Тот вымученно улыбнулся. — Не думай, что меня в моем положении может что-то смутить. Аллерия кратко ввела прибывшую напарницу в курс дела. Та даже чуть приподняла брови в знак удивления. — Интересная история, — произнесла инферийка, бросив на Кирилла испытующий взгляд. — Однако мы не благотворительная организация. Есть ли у господина Сотникова чем оплатить наши услуги? Клиент вытащил бумажник. «Все, что у меня есть, ваши. Наличные, кредитные карты. Можете снять деньги с моих счетов». «То есть со счетов господина Орлова», — чуть насмешливо уточнила Селена. Кирилл устало улыбнулся. «Какая разница? Если это тело скоро умрет, деньги ему не понадобятся, а если нет, за спасение жизни никакая цена не покажется чрезмерной». Междумирье. За 2,5 года до описываемых событий. Безликий замолчал. Пустой капюшон его черного плаща был направлен в сторону Изабеллы, но та никогда не знала, смотрит ли он на нее или думает о чем-то другом. Несмотря на то, что стаж Изабеллы Линарис в качестве наблюдателя Безликого Черного уже приближался к 8 годам, и за это время она уже трижды удостаивалась приглашения в его апартаменты в Замке Судьбы, к этим взглядам из пустоты она никак не могла привыкнуть. Каждый раз они гнали по ее спине морозную волну. А тот, похоже, действительно не смотрел на нее, а прислушивался к чему-то происходящему далеко отсюда. «Совет», — пробормотал он наконец, — «как не вовремя, не имется же этому синему». В принципе, эта информация не предназначалась для ушей Изабеллы, поэтому переспрашивать она не стала. Хотя единственное, что поняла наблюдательница, ее куратору пора уходить, и аудиенция откладывается. «Мессир», — осторожно произнесла она, — Я вынужден отлучиться, но у меня есть несколько поручений для вас. Подождите меня здесь. Это не должно затянуться надолго. Можете расположиться в кресле, но ничего больше не трогайте. На всем охранные чары». «Да, миссир», — ответила Изабелла, с трудом преодолев изумление. «Как же? Ее оставляли одну в покоях Безликого». Черный исчез, а наблюдательница не спешила садиться в кресло, жадно обшаривая взглядом всю комнату. Несмотря на то, что она была здесь уже в третий раз, ей никак не удавалось толком осмотреть помещение, ибо вертеть головой в присутствии Безликого Изабелла считала неприемлемым. Впрочем, комната разочаровала ее, ибо выглядела как обычный кабинет земного или, скорее, элизарского типа. В ней отсутствовала какая бы то ни была магическая атрибутика или иные предметы, которые выдавали бы, что она является обиталищем высшего существа. Много книг, пушистый ковер на полу, обычная старинная мебель. Впрочем, обычное — не совсем то слово. Любой антиквар на старушке земле без раздумий выложил бы целое состояние за каждый предмет здешней обстановки. Все выглядело красивым, дорогим, но не поражало воображение. Изабелла понимала, что находится в плену у стереотипов. Безликий сам по себе был значительной фигурой и вовсе не нуждался в каких-то дополнительных атрибутах для подтверждения этого. Он вполне мог желать от обстановки всего лишь комфорта, красоты и уюта. И все же ей не хватало в облике комнаты какой-то изюминки. Женщина села в кресло, сразу оценив его удобство. Изабелле недавно исполнилось 39. Она была высокой брюнеткой, со стройной фигурой и огромными жгучими темно-карими глазами. Говорят, что латинские женщины рано взрослеют, ярко цветут, но столь же рано и увядают. Но Изабелла Линарес была исключением. В свои без пяти минут 40 она выглядела столь же свежей и красивой, что и в 25. Она могла считать, что жизнь удалась. Изабелла закончила в Буэнос-Айресе местный филиал Элизарской магической академии, стала перспективным адептом, вступила в гильдию и получила работу у крупного предпринимателя, который вел бизнес в России, точнее, в той местности, которая раньше называлась Россией. Переезжать туда не хотелось, холода пугали. Однако платил бизнесмен очень много, и плюсы перевесили минусы. Там ее и заприметил Безликий Черный. Заприметил и завербовал. С тех пор она и работала в его штате наблюдателей, отлично справляясь со своими обязанностями. И тот факт, что хозяин судьбы оставил ее в своих покоях одну, говорил о том, что она удостоилась еще одного отличия — его доверия. А кроме того, у нее был Владимир. При одной мысли о нем лицо Изабеллы расцвело улыбкой. Высокий, широкоплечий, голубоглазый, типичный северный богатырь. Ничего удивительного, что она потеряла от него голову. И чувство это, кажется, было взаимным. Он был старше ее на 5 лет, самое то для брака, и дело, похоже, к нему и шло. Изабелла не знала, что за работу собирался поручить ей Безликий, но была полна решимости разделаться с ней побыстрее, чтобы ускорить разлуку с любимым, пока она не стала невыносимой. От сладких мыслей ее отвлек резкий всплеск магической силы. Изабелла вздрогнула, но тут же успокоилась. Мало ли что может твориться в замке судьбы. Возможно, Безликие на своем совете творят какую-то мощную магию, но тут же последовал новый всплеск, а затем напряженность магического поля резко увеличилась. Изабелла прислушалась к континууму и тут же вынырнула из него, наполовину оглушенной и перепуганной до последней степени. Она ощутила бешеный напор чужой силы, злобной, могущественной и беспощадной. К счастью, напор не был направлен против нее, иначе подобная мощь уже обратила бы ее слабое сознание в ничто. Однако Изабелла уже поняла, что в замке судьбы творится что-то неладное. Даже не прислушиваясь к континууму, было ясно, что в зале совета идет бой. Безликие сражались со вторгшимся туда врагом. Одна мысль о том, кто мог бы решиться атаковать замок судьбы, едва не сводила ее с ума. И тут перед ее глазами возник образ Безликого Черного, точнее, только капюшон его плаща. Наблюдательница оцепенела. Она знала по рассказу своего куратора, что такое видение означает его близкую гибель. Вспышка для сознания Изабеллы — это было все равно, что взрыв сверхновой для ее планетной системы. Она временно ослепла и оглохла, а также лишилась всякой магической восприимчивости. Настолько мощный выброс магической энергии последовал за вспышкой. Замок судьбы дрогнул, а затем пошла волна. Неударная, нет. Нечто распространялось в пространстве Междумирья, легко проникая сквозь преграды, распространялось во все стороны. Насмерть перепуганная наблюдательница попыталась заэкранироваться, но магия тоже отказала ей, видимо, вследствие шока. А через несколько секунд волна настигла Изабеллу, и женщина ощутила, как что-то незримое проникает в ее тело. Вскрикнув от ужаса, она потеряла сознание. Московский мегаполис. «А ты не боишься оставлять его одного?» — спросила Селена. «Оно как именно сейчас его настигнет очередная смерть?» Офис агентства Алена был не очень просторным, но все же в нем имелась приемная для секретарши, два кабинета, чтобы обе владелицы могли одновременно принимать клиентов, чего, впрочем, до сих пор не случалось, и так называемая комната ожидания, куда прятали тех гостей, которых не должны были видеть другие посетители. Сейчас этой комнате после 2,5 лет простоя нашлось применение. «Я поместила его в тайной комнате и защитила экраном», — ответила эльфийка. «Но эффективность твоего экрана лишь 90%. А как быть с оставшимися 10 и возможными недугами?» «Его физическое состояние ты могла оценить сама. Крепыш и здоровяк. А все, что относится к оставшимся процентам, с таким же успехом может похоронить и нас. Так что хватит меня запугивать. И давай о деле. Ситуация у парня просто отчаянная. Надо ему как-то помочь». «Если это не его бредовые фантазии», — уточнила Селена. «Врать ему незачем. А на тесты у нас времени нет. Доверься моей интуиции. Парень действительно в беде». «Свежая идея!» — шутовски воскликнула Селена. «Давай я его убью, а душу выпью. Это сразу решит все проблемы. Ведь умирать ему больше не придется, так как таинственному реинкарнатору просто нечего будет переселять». Алерия глянула на нее из-под лобья. «Давай мы твою свежую идею оставим на крайний случай, когда уже другого выхода не будет. А если, пока мы ищем другой выход, его переселят в очередной раз, где мы его искать будем? Значит, надо позаботиться, чтобы не переселили. Предлагаешь нам в телохранители переквалифицироваться? А у нас нет выбора. Учти, мне еще за Сашей приглядывать надо», — напомнила Селена. «Зачем? Ему что-то угрожает? С маленькими детьми всякое может случиться», — уклончиво ответил Инферика. «Вот, например, сегодня его чуть машина не переехала». «Серьезно? Я такими вещами не шучу. Но от случайности никто не застрахован. Ты ведь все равно не сможешь быть с ним круглосуточно или поместить его под колпак. Может связаться с силами стабильности, пусть они за ним приглядят. В конце концов, он — часть твоего гонорара за убийство Маурезена. Не смеши меня, плохо ты их знаешь. Да и не доверю я Сашу никаким силам стабильности. Значит, будем охранять клиента посменно, я днем, а ты ночью, и попытаемся найти реинкарнатора. Думаю, это будет непросто. Он, похоже, обладает как минимум еще одной способностью — видеть линии судьбы. Иначе как он столь точно вычисляет того, кто вскоре должен скоропостижно отдать концы, чтобы переселить в него душу нашего клиента? Верно. А значит, реинкарнатор вполне может заинтересовать синего. «И еще как!» — оживилась Инферика. «Возможно, настолько, что Безликий даже возьмет его поиски на себя. Ну и кто будет с ним говорить?» «Я», — спокойно сказала Лерия. Селена прищурилась. «А ты сможешь отрешиться от эмоций? А ты сомневаешься?» Междумирье. За 2,5 года до описываемых событий. Когда Изабелла очнулась, бой, очевидно, уже закончился, и ее поразила странная неестественная тишина. Женщина списала все на шок от воспринятой ею магической волны. Внезапно испугавшись, что эта волна могла нанести ей серьезный вред, наблюдательница начала анализировать собственное физическое состояние и с облегчением убедилась, что все в порядке. Изабелла попыталась подняться, и ей это удалось без всякого труда. Руки только слегка подрагивали от пережитого нервного стресса, но это ничего. Интересно, сколько она провалялась без сознания? Изабелла осторожно прислушалась к континууму. Очевидно, не очень долго, потому что отголоски боя там еще ощущались, хотя и слабо. Так чем же все закончилось? Неужели Безликий здесь, в своей цитадели, потерпели поражение? Наблюдательница в ужасе погнала прочь эту мысль, но та упрямо вернулась. Если ее куратор погиб, то и остальные могли не избежать той же участи. Погиб? Изабелла была практически уверена в том, так как почувствовала гибель Черного во время той вспышки, но какой-то слабый фон его присутствия продолжал ощущаться. Может, всей виной аура Безликого, въевшаяся в обстановку этой комнаты? Очевидно, так оно и есть. Итак, ее куратор мертв. Это очень плохо, так как с его смертью она потеряла статус наблюдательницы, который давал ей приличный дополнительный доход из сильного покровителя на случай неприятностей. Что теперь делать? Можно было, конечно, попытаться обратиться к собратьям Черного по ордену, но неизвестно, живы ли они, а если да, то как они отреагируют на ее появление здесь сразу после сражения. Безликие вполне могут воспринять Изабеллу как врага и под горячую руку уничтожить. Такое развитие событий никак ее не устраивало. И что остается? Бежать из замка? Каким образом? Построить пространственный коридор прямо отсюда вряд ли получится. Хозяева судьбы защищали свои покои сильными охранными чарами, препятствовавшими несанкционированным перемещениям, как в ту, так и в другую сторону. Тогда через главный вход, знать бы еще где он. Все три раза, что наблюдательница бывала здесь, она перемещалась пространственным коридором через открытое безликим окно в магической защите замка. Насколько ей было известно, замок судьбы раскинулся в Междумирье на многие километры, и по его коридорам можно было блуждать годами. К тому же соваться туда, не зная обстановки, было верным самоубийством. Надо попытаться хотя бы выяснить итоги сражения. Легко сказать «выяснить». По сравнению с хозяевами судьбы, она была зеленым новичком в магии, и засечь ее сканирование им, расплюнуть, и все же придется рискнуть. Она начала осторожно вытягивать в астрал свои поисковые щупальца. Там, где континуум наиболее замутнен, вот это место. Значит, там и прошло сражение. Постепенно скорость ее продвижения к залу совета увеличивалась, и женщина преисполнилась неведомо откуда пришедшей уверенности, что она знает, как лучше всего достичь этого места, обойдя все магические сюрпризы, выставленные хозяевами замка. Но немного не дойдя до зала совета, астральные щупальца Изабеллы замерли в нерешительности. Ей не было известно, кто там находится, безликие или те, кто осмелился бросить им вызов. От последних, учитывая дикую алчную злобу их, силы, которую ощутила Изабелла в начале сражения, не стоило ждать ничего хорошего. Внезапно решившись, Изабелла толкнула свои астральные сенсоры сквозь стену зала совета и тут же отдернула их назад, безмерно удивленная. Дело в том, что там находились не безликие, и не те, с кем они сражались, судя по спектру силы, которую успела заметить Изабелла. В зале находился отряд эдемитов, и больше никого. «Эти-то что здесь делают? Прибыли на шум драки? А где остальные?» «Не может быть, чтобы безликие их противники полностью уничтожили друг друга. Значит, хозяева судьбы проиграли, а победителем замок оказался без надобности, и они, уничтожив безликих, что, видимо, и являлось их целью, убрались во свояси». Некая определенность появилась, хотя для Изабеллы такое развитие событий было крайне неблагоприятным. Она утратила все шансы сохранить покровительство Ордена, так как его, похоже, больше не существует. Судьба спокойно бы отнеслась к такой оккупации. А реши эдемиты забрать замок себе, хотя трудно предположить, что госпожа Судьба спокойно бы отнеслась к такой оккупации. Ей вряд ли удалось бы выбраться отсюда. Если уходить, так сейчас. Приняв решение, Изабелла вышла из комнаты и двинулась в направлении выхода, с нахлынувшим изумлением обнаружив, что знает это самое направление. Что за чудеса? Теперь уже бывшая наблюдательница довольно быстро двигалась по лабиринтам коридоров замка судьбы, и что-то внутри нее каждый раз безошибочно выбирало нужную дорогу. И постепенно радость женщины по этому поводу стала уступать место тревоги. Что в ней такого изменилось? Неужели... Внезапно пришедшая мысль поразила ее, и она остановилась, словно оглушенная. Не может быть. Однако это все ставило на свои места. Похоже, вспышка, которую она наблюдала во время сражения, была ни много ни мало самоуничтожением ее куратора, после чего его сущность рассеялась в пространстве. А так как в этот момент они с Изабеллой находились в надчувственном контакте, часть этой сущности проникла в ее тело и поселилась там. Не слишком большая. Иначе воля бывшей наблюдательницы давно уже была бы подавлена, но достаточная, чтобы она обрела некоторые знания Безликого. Новость была из-за разряда обухом по голове. Дальнейшие события могли развиваться по двум сценариям. Первый. Постепенно та часть черного, которая оказалась внутри нее, возьмет контроль над ее телом, после чего Изабелла Линарес просто исчезнет. Второй. Все останется в том же положении, что и сейчас, а значит, она сможет пользоваться вновь обретенными способностями, словно нежданным подарком. Изабелла успокоилась столь же внезапно, как ранее испугалась. Определить, что именно произойдет, сейчас не было ни малейшей возможности, а, следовательно, не было смысла и переживать по этому поводу. Самым актуальным теперь было поскорее исчезнуть из замка судьбы, для чего, похоже, исчезали последние препятствия. На мгновение у Изабеллы возник соблазн проверить, насколько она стала своей для замка и порыться в библиотеке Черного, но тут же она отказалась от этой идеи. Во-первых, был немалый риск, что доли сущности Безликого в ней не хватит, чтобы преодолеть охранные чары. А во-вторых, пока Изабелла занимается мародерством, сюда могут набежать сотни эдемитов, и тогда она окажется в ловушке. Рассудив, что лучше синица в руках, женщина решительно двинулась дальше. Вскоре она ощутила близость выхода. Осторожное сканирование обнаружило, что сторожевого поста эдемиты не оставили. Очевидно, для этого их было слишком мало. Не веря своему счастью, бывшая наблюдательница последний отрезок пути преодолела практически бегом и, едва оказавшись снаружи, тут же создала арку пространственного коридора. Того, что ее отследят, можно было не опасаться, слишком взбаламучен был магический континуум недавним сражением, и заметить на этом фоне след пространственного коридора можно только, если искать его специально, чего эдемиты, скорее всего, делать не будут, теперь им не до того. Для дальнейших своих действий Изабелла отобрала такой вариант. Вернуться в Россию, найти Владимира и боль уже с ним не разлучаться, надеясь на то, что оказавшаяся внутри нее часть сущности Безликого Черного никогда не заявит свои права на ее тело. «Верхний мир, наберись терпения, Донаэл!» — увещевала Темиэль. «На данный момент соотношение сил между нашей коалицией и сторонниками Лионели примерно равное. Я, ты и Андариэл против нее, и Мелинара, Ниграэл и Телорон — пока колеблются, но учти, что Эмирия Лионели как минимум вдвое сильнее моей. А если использовать войска наших вассалов из Мелта и Нетера?» Темиэл покачала головой. «Опасно. Они пока почитают нас за высших существ. Если дать им увидеть наши дрязги, положение может измениться». «Возможно, ты и права», — задумчиво произнес Донаэл. «Надо как можно скорее привлечь на свою сторону нейтралов, выставив на показ закулисные игры Лионели с Безликим. Я почти уверен, что она нашла провокатора и доставила его в замок судьбы. Но у нас нет доказательств». «Пока нет. Если разыскать его сейчас, то доказательства появятся». «Но Безликий наверняка хорошо его спрятал». «Значит, надо лучше искать», — отрезал Донаэл. «Но даже если 5 Эмерий из 7 будут за нас, это еще не гарантия победы, если хозяин судьбы на ее стороне». На лице Донаэла появилась кривая усмешка. «На этот счет у меня есть одна идея, и я уже занялся ее реализацией. Если она сработает, синего можно будет больше не опасаться. Не посвятишь меня? Пока рано». Бросив взгляд на Темиэл, по лицу которой промелькнула тень недовольства, Донаэл добавил: «Не беспокойся, в любом случае ты узнаешь первый». «Но если убрать хозяина судьбы, то исчезнет пугало для остальных, потенциальный враг, с которым связалась Лионель. А мы не дадим никому узнать об этом и нанесем удар сразу же, как только Безликого не станет. Что же до Ниграэла и Телорона? Я их знаю, они осторожны почти до трусости. В наш конфликт с Лионелью они вмешаются лишь на последнем этапе, когда победитель будет очевиден. И это будем мы». Санкт-Петербург. «Мне было видение», — объявил отец Сергий, обводя взглядом свою паству. Все замерли, жадно внимая словам Наисветлейшего. «Миру грозит страшная опасность. Маловеры, отвернувшиеся от Святой Церкви в трудную годину, утверждают, что Создатель оставил нас, но это не так. Он говорил со мной. Я слышал глас Его, и Он раскрыл глаза мне. Еще и месяца не прошло, как были низвергнуты полчища богомерзкого чудовища, Лангара Темного, и вот опять силы зла привели в наш мир нового мессию мрака. Он пришел в облике невинного младенца, за которым скрывается звериный оскал. Почти 3 года скрывался он, ничем не выдавая себя. Но Создатель всеведущ, и ничто не спрячется от его взора. Пока враг мал и слаб, но с каждым днем крепнет его темная сила. Именно на нас, братство света, возложена высокая миссия — пресечь его земной путь. Отец Сергий умолк, чтобы перевести дыхание и оценить, какое впечатление произвели на собравшихся его слова. Он остался доволен произведенным эффектом. Аудитория была у его ног. Отец Сергий обладал немалой харизмой и даром убеждать, но к настоящей православной церкви, ровно как и к любой другой из религиозных конфессий пандемониума, не имел никакого отношения. Однако было бы ошибкой счесть его заурядным мошенником, числу коих принадлежит абсолютное большинство создателей сект, подобных Братству Света. Отец Сергий верил в Создателя. То есть верил не совсем то слово. Существование Создателя было аксиомой. Его никто не видел не только в пандемониуме, но и во всем множестве миров, за исключением разве что первосозданного. Однако в этом не сомневался никто, даже самые завзятые скептики и материалисты. Не сомневались точно так же, как и в существовании демитов, инферов и безликих. Вот только относились к нему по-разному. Сверхсущность, сотворившая множество миров, и тут же забывшая о своем детище, увлекшись новым проектом, мало у кого вызывала симпатию. А вот отец Сергий, в миру Сергей Валентинович Минорин, поклонялся ему. Поклонялся истово, фанатично, настолько, что иногда это походило на безумие. Но благодаря дару убеждения, дополненному не очень сильными телепатическими способностями, он сумел распространить свое мировоззрение на многих. Достаточно разумный и прагматичный в обычной жизни, во всем, что касалось культа Создателя, он становился просто одержимым. Начинал он с уличных проповедей, благодаря своему знанию людской натуры и интуиции, всегда безошибочно выбирая места, где аудитория была настроена максимально благоприятно. Прежние власти не препятствовали ему, ибо проповеди отца Сергия лили воду на их мельницу. Он прославлял Создателя, а эдемитов называл его любимыми детьми. Тогда-то и возникло Братство Света, пользующееся негласной поддержкой обитателей Верхнего мира. После смены власти популярность братства несколько упала, но они к тому времени уже завоевали прочные позиции не только в Петербурге, но и в Москве. Их питерская штаб-квартира располагалась на Крестовом острове. Именно там и проходила очередная встреча сектантов. В большой комнате, скорее напоминающей зал, собралось человек 20. Это была далеко не вся численность петербургского отделения секты. На сегодняшнее собрание позвали только самых убежденных и проверенных. То, о чем собирался вещать отец Сергий, было не для ушей неофитов или слабых духом. Всех присутствующих привели в Братство Света разные причины. Кто-то устал ощущать себя ничтожеством на фоне нового огромного мира и нуждался в братстве, чтобы почувствовать за собой хоть какую-то силу. Кто-то просто был опустошен или потерял цель в жизни и пришел сюда в поисках нового смысла бытия. Были среди собравшихся и фанатики, подобные отцу Сергию. Большинство сектантов составляли мужчины. Однако именно женщины были наиболее одержимыми последователями главы секты. Но необычно пылкая и страстная речь Наисветлейшего поразила и напугала всех. На его обычные проповеди она походила мало. Впрочем, к испугу и удивлению примешивалась понемногу и радость предвкушения дела. Да, именно так, с большой буквы «настоящего дела», в котором они, братья света, смогут принять прямое и непосредственное участие, смогут, наконец, познать смысл своего существования, ощутить свою полезность Вселенной и даже в какой-то степени величие, то есть все то, о чем они столько слышали в проповедях Наисветлейшего. А вот воодушевленный чувствами, который прочел в глазах своей паствы с еще большим жаром, продолжал. А тот, воодушевленный чувствами, который прочел в глазах своей паствы с еще большим жаром, продолжал. Настал час испытаний для нас, братья и сестры. Мессия зла обманул всех. Силы мрака с помощью гнусных инферхских отродий изгнали из нашего мира светлейших эдемитов, ибо они мешали порождению зла. Некому стало распознать зверя, и даже попытаясь мы раскрыть глаза нынешним правителям, они не станут нас слушать, ибо находятся во власти адского морока. Но злу не застить наши глаза, не смутить наш разум и не отвратить наши души от служения Создателю и Свету. Мы единственные, кто стоит на пути Мессии Мрака, и мы остановим его. Мужайтесь, братья и сестры, битва будет нелегкой. Враг пока слаб, но полон дьявольской хитрости. Он будет пытаться обмануть вас, прикинуться невинным ребенком, но Божественный Свет поможет нам увидеть истину. Создатель явил мне лик зла и сказал, кто он, узрите же и вы. Отец Сергий напряг свои телепатические способности и направил в сторону собравшихся образ мальчика 2-3 лет. Узрите, запомните и не дайте себя обмануть невинной внешности и лживым речам тех, кто будет защищать его. Все они — слуги мрака и заслуживают кары. Узнайте и запомните имя врага. Наисветлейший сделал небольшую паузу, словно собираясь с духом. Это младший сын предпринимателя Петра Волкова, Александр. Междумирье. Рад тебя видеть, Алерия, — произнес безликий синий. Взаимно, мессир. Эльфийка запнулась на этом обращении, но хозяин судьбы сдержал порыв попросить ее быть менее официальной. В конце концов, он хотел, чтобы Алерия забыла Дмитрия Рогожина. Что же, она именно это и пыталась сделать. Так зачем же ей мешать? — У вас с Селеной все в порядке? — Полном. А в агентстве? — Не жалуемся. Обмен дежурными любезностями начал уже тяготить обоих. Каждый не знал, как сейчас держаться с другим. Алерия уже проклинала себя за то, что вызвалась сама поговорить с Синим. Конечно, лучше бы сюда отправилась Селена. Но инферийка так много времени уделяла охране Александра Волкова, что отправлять ее еще и сюда было бы, пожалуй, слишком. Она уже стала думать, как бы поделикатнее перевести разговор на цель ее визита, когда Безликий сделал это за нее, избавив обоих от неловкости. «Итак, Алерия, что за дело привело тебя в мою скромную обитель?» Даже учитывая несколько шутливый тон хозяина судьбы, слово «скромное» слегка резануло слух. Примерно год назад он начал обживать один из гигантских секторов замка, превращенный им в свои личные апартаменты. Благодаря особым свойствам пространства Междумирья вообще и замка судьбы в частности, его хозяин мог менять размеры помещений по своему вкусу. В своих апартаментах он устроил все, как хотел — небольшие уютные комнаты, обставленные в земном стиле, большой зал, превращенный в библиотеку с громадным собранием книг. Еще несколько помещений настолько крупных, что они были способны вызвать агорафобию у неподготовленного посетителя, он сделал тематическими, преобразив одно в участок соснового леса с маленьким озерцом посередине, другое — высокогорное плато, третье — в часть африканской саванны, четвертую — в один из летающих островов Донорана. Разумеется, все это были иллюзии, но настолько высокого уровня, что не всякий адепт мог бы их распознать. Хозяин судьбы здесь всласть покуражился над пространством. В этих помещениях он принимал только особых гостей, облеченных его доверием. Их круг пока был очень узок — Алерия, Селена и Равен. С остальными же Синий встречался в зале совета, где ничего не менял, да и не собирался. Не вечно же он будет один в этом громадном замке. Когда Алерия переместилась в замок судьбы по открытому безликим каналу и очутилась на Донаранском острове, то в первый момент просто задохнулась от восторга и еще долго находилась под впечатлением. Иллюзия облачной бездны, открывающаяся с края острова, была полной. И как последний штрих, завершающий непередаваемую картину, неизвестно откуда бравшийся свежий ветер, ласково теребивший ее волосы. «Я тебя внимательно слушаю», — напомнил о своем существовании безликий, слегка забывшейся эльфийки. «Да, конечно, извини», — неохотно оторвалась от созерцания замечательного мира помягчевшая Алерия. А дело вот в чем. К нам в агентство обратился молодой человек и рассказал довольно странную историю. И она подробно пересказала Синему то, что услышал от Кирилла. «Да, занятно», — тихо произнес тот. «Значит, реинкарнатор. Похоже на то, но непростой. Он очень точно вычисляет, когда и кто должен умереть. То есть реинкарнатор, обладающий некоторыми способностями Безликого. Вдвойне занятно. Сейчас с вашим клиентом Селена?» «Да, мы охраняем его посменно. Если его враг способен не только видеть линии судьбы и читать их, но и управлять событиями, то охрана ничего не даст. Судьба убивает не всегда быстро, но неотвратимо. Если только не вмешается тот, кто способен управлять ею лучше реинкарнатора». «Разумеется», — степенно кивнул Безликий. «Но нам нужно не только предотвратить очередное переселение души господина Сотникова, но и вычислить его преследователя». «И что ты предлагаешь?» Это нам порадовало Аллерию, но вместе с тем она насторожилась, почувствовав какой-то подвох. «Если реинкарнатор может только вычислить грядущие смерти, но не управляет ими, найти его будет сложнее. Почему?» «Наблюдая за вашим клиентом, я, разумеется, узнаю, если кто-то искусственно запустит цепь событий, способных привести его к смерти. В этом случае реально запеленговать его до смерти Сотникова и предотвратить саму смерть. Но если в судьбы жертв не производится вмешательство извне, то и засечь врага на этом этапе не удастся. И придется дать вашему клиенту умереть еще разок, чтобы реинкарнатор засветился на переселении его души». «Но уж нет!» — возмущенно воскликнула Лерия. — «Я вижу, безликость окончательно лишила тебя чувств. Ты так спокойно об этом говоришь, словно ему предстоит лишь порезать палец, умереть еще разок. Да ты знаешь, что это такое?» — «Знаю», — спокойно ответил Синий. — «К твоему сведению, тело Дмитрия Рогожина погибло в бездне, и я прекрасно помню все его ощущения». Гневный порыв эльфийки утих. — «Прости», — произнесла она, — «но ведь Сотников умирал уже столько раз, ты не представляешь, как он страдает. Но если эта смерть будет последней, на данном этапе его жизни, возможно, игра стоит свеч. Кроме того, если реинкарнатор таки вмешивается в судьбы этих людей, умирать ему не придется». Эльфийка заколебалась. «Не знаю. Вокруг меня и так много смертей. Добровольно допускать еще одну я просто не могу». «Предоставь его охрану полностью Селене. Так тебе хотя бы не придется за этим наблюдать». «Не могу». «Почему?» «Она много времени проводит в Санкт-Петербурге, оберегает там подрастающую реинкарнацию Александра Прозорова». «Ее старая любовь?» «Да, ты в курсе?» «Не совсем». Она обмолвилась как-то ненароком, смутилась и замолчала. Я тогда впервые увидел ее смущенной, очень удивился, но не стал расспрашивать. Она бы все равно ничего не рассказала, так как, похоже, разозлилась на себя за неосторожно сорвавшиеся слова. «Когда это было?» «Незадолго до московского сражения». «Честно говоря, тогда меня гораздо больше беспокоил Каладборг, чем ее прошлое. Каким образом она узнала о реинкарнации Прозорова?» «Это не просто реинкарнация, а полное повторение сущности». «Однако, редкий случай. Кто постарался?» «Силы стабильности. Гонорар за Маурзена?» «Да. Теперь уже Лерия проклинала себя за длинный язык. Как-никак подруга доверилась ей в приватной беседе, а она все растрепала». «Правда, Безликий Синий не первый встречный, но все равно. Не говори Селене, что это я тебе рассказала». «Успокойся, я вообще не собираюсь с ней разговаривать на эту тему». Внезапная мысль заставила Безликого замереть. «Постой, ты сказала, оберегает? Есть от чего? Вчера он едва не попал в аварию. Случайность». «Случайность», — задумчиво повторил Синий. «Ты так не думаешь?» «Абсолютных случайностей не бывает. Для каждого случая есть причина, некое событие, находящееся в начале цепочки и приведшее к данному результату». «Ты просто философствуешь или к чему-то клонишь?» «Ни к чему особенному. Считай это моей маленькой слабостью. Нас, безликих, хлебом не корми, дай порассуждать о судьбе, случайности и закономерности. Однако вернемся к нашему делу. Ты согласна на то, чтобы я вмешался на своих условиях?» «Предположим, я согласилась. Кирилл Сотников умер, а душа его переселилась в еще одно обреченное тело. Что дальше?» «Все просто. Я беру реинкарнатора на себя, и он перестает быть вашей проблемой. Найти душу Сотникова для меня пара пустяков, а предотвратить следующую смерть тем более. В итоге все выигрыши». Аллерия горько улыбнулась. «Ну, конечно. Ты получишь реинкарнатора, мы закроем дело. А как быть с парнем? Он доверил нам свою жизнь. Безликий пожал плечами. Я никогда не был силен в вопросах абстрактной морали. Это твоя епархия, но пойми. В итоге Сотников будет вам благодарен, так как избавится от проклятий и сможет дожить до старости в следующем своем теле. Подумай, Алерия, вы ведь не сможете вечно охранять его, не зная даже с какой стороны ждать угрозы. Синий сделал паузу. Слушай, а почему бы не предложить выбор ему? Пусть сам примет решение о своей дальнейшей судьбе. Так ты избавишься от мук совести. Хорошо. Немного помолчав, согласилась Алерия. Я так и поступлю. Но если он откажется, имей в виду, я сделаю все, чтобы не дать ему умереть. Воля твоя. Где-то в Пандемониуме, за 2,5 года до описываемых событий. В душе Изабеллы бушевал гремучий коктейль из боли и ненависти. Владимир — подонок. Он просто взял и втоптал ее чувства в грязь, посмеялся над ней. Подумать только, он познакомился с ней, уже будучи женатым, и ухитрился скрыть этот факт даже от нее, адепта высшего уровня. Впрочем, правду говорят, что любовь ослепляет людей и превращает их в глупцов. Тут же в коктейль добавилось и толика уязвленного самолюбия. Владимир горько пожалеет, что с ней так поступил. Месть оскорбленной женщины будет страшной. Да будет он проклят и весь его род вместе с ним. Междумирье. У меня есть поручение для вас, Равен. Да, миссир. Отправляйтесь в Санкт-Петербург и разыщите семью Волковых вот здесь. Безликий протянул вампиру листок бумаги. Все, что мне о них известно. Меня интересует младший сын, Александр Волков. Похоже, над его маленькой головкой сгущаются большие и грозные тучи. Но кто он такой? Это не важно. Есть подозрение, что его просто используют некие силы для пока неизвестных мне целей. Ваша задача — подтвердить или опровергнуть эти подозрения. Каким образом, мессир? Понаблюдайте за ним, только очень осторожно, не привлекая к себе внимания. Время от времени рядом с ним будет появляться наша старая знакомая, Селена. Она будет в другом обличии, но, надеюсь, ауру ее вы помните и сможете узнать. Так ведь? Вампир слегка содрогнулся. Ему вспомнилось поле боя под Дальтиминором и клинок инферики у его горла. «Никогда не забуду. Постарайтесь не дать ей себя обнаружить. Это может оказаться опасно, а я пока не могу выказывать свою заинтересованность в этом деле». Лицо Равена чуть поскучнело. Операция, похоже, обещала стать крайне рискованной, да еще без прикрытий Безликого. «Какие события наиболее вероятны?» — осведомился вампир, отогнав мимолетный приступ страха. «Скорее всего, в самое ближайшее время возникнет угроза жизни этого мальчика. Я должен буду вмешаться?» «Ни в коем случае. Там найдется, кому это сделать. Вы не должны засветиться ни при каких обстоятельствах, только наблюдайте. К тому же, если я прав, то угрожающая ему сила сама не захочет допустить его преждевременную смерть. Мальчик нужен ей как приманка». «И что это за сила?» «Опять же, если мои подозрения верны, Равен, то мы дождались, наш противник сделал свой первый ход во второй партии матча-реванша».